Начинаем музыкальную программу для ребят. В это время все ребята не болтают и, конечно, не шалят. Пластинка – добрый друг для всех вокруг. Услышите сейчас, сколько песен мы придумали для вас. Но помните, друзья, шуметь нельзя. Сегодня для ребят наши песенки веселые звучат.